Мы с Лизой не стали заставлять себя упрашивать, и уже через миг ступили на территорию кампуса, за пределы юрисдикции церкви. Личная охрана – это, несомненно, престижно, но я предпочитаю иметь в ней тех, кого знаю, а не тех, кого мне назначили люди, к которым у меня не так уж и много доверия. Конечно, теоретически, игумен мой союзник. Ну, так это по-прежнему, теоретически. Телохранители медленно, с достоинством, развернулись и зашагали прочь от кампуса. «Люшка, скажи, зачем?» – спросила меня Лиза, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Ты войти не успел, а уже с кем-то поссорился». Чуть ли не топнула ножкой она. «Нельзя так сразу, на новом месте, себя вести. Хотя бы осмотрелся бы для начала. Сразу проглотишь такую наглость, так они потом второй раз придут и с большей», – пожал плечами я. «Точки над буковой ее ставить надо сразу, чтобы после зря силы не тратить». «Зря ты так», — вздохнула Лиза. «Это же не интернат, Люшка. Там ты мог всех запугать, по праву сильного. Страшное и горькое место, но таковы его правила. Здесь же другое место, другие люди. Здесь за каждым мерзавцем может стоять сильный род». Я внимательно смотрел на девушку, ожидая продолжения. «Что ты так смотришь, Люш?» — нахмурилась та. «Сильный род может стоять за мерзавцем. И, надо быть осторожным», — возмутилась моей непонятливости Лиза. «С мерзавцем, может, присоединиться к его свите сразу?» — буркнул я, понимая, что все-таки не прав. «Действительно, сначала надо проводить разведку, а потом действовать. Я же себе сразу с ноги жизнь усложнил». «Нет, конечно, не сожалею, разберемся», но негодование Лизы мне было понятно. Однако я и виду не подал. «Зло должно страдать, дорогая моя», — упрямо сказал я. «Когда человек плюет в толпу, толпа утирается, когда плюет толпа, то человек тонет. Не надо так делать, Илья». Лиза завелась не на шутку. «Это же дети, злые дети. Кому-то навредишь, и тебя со свету сживут его родственники. Повзрослей, пожалуйста. Должна же быть хоть какая-то осторожность. Нельзя все решать силой. Всегда найдется тот, кто сильнее». «Резонно», — согласился я, максимально несерьезно добавив. «Возможно, я снова погорячился. Однако честь моя задета. Так вызови его на дуэль, но не ищи себе врагов вот так». Не поняла шутки Лиза. «Ладно, пустое. Чего спорить? Это всего лишь юные балбесы. Зачем так серьезно к ним относиться? Прости», — я приобнял Лизу, посмотрел ей в глаза, вспылил. «Постараюсь больше сегодня врагов не заводить». Она тихонько вздохнула и кивнула, прощая. Внутри кампус был также похож на средневековый город из красного кирпича. Много зеленых аллей и фонтанов, у которых прохаживались и отдыхали учащиеся академии. Тренировочные площадки тоже не пустовали. Огороженные зарослями туи и голубых елей, они скрывали таинство освоения дара, постигаемые под пристальным взглядом кого-то из преподавателей. Учебный год еще не начался, но людей здесь уже хватало. Многие, как я знаю, и летом не покидали академию. Кто-то из любви к свободной жизни, кто-то из нелюбви к родителям, а кому-то просто некуда было уезжать. Ну и первый курс собирался несколько заранее, так что кампус не пустовал. Сад, в котором должна была ждать нас распорядительница, сверкал зачарованными огнями. Фонари сияли разноцветным светом, несмотря на то, что солнце еще было высоко. Скульптуры провожали нас улыбками, плавно меняя позы. Один толстенький херувим вел себя почти непристойно, выпячивая фиговый листок и играя бровями. Лиза посмотрела на этот элемент искусства с презрением и негодованием. Наивная. Сама только что про детей распиналась. «Вот, смотри, это делают дети. Совершенно точно кто-то из одаренных студиазов повеселился. Шутка полностью соответствует возрасту. Над головой кто-то пролетел. У ворот с треском разорвался магический фейерверк. Какая-то здесь вольница лютая, а не колыбель образования. Такое только в каникулы», — сказала за нашими спинами девушка. «Мысли подслушивает, красивая, стройная, черные волосы до лопаток, карие смешливые глаза, множество украшений на оголенных руках, большие круглые серьги, алый топик под белой безрукавкой, узкие обтягивающие джинсы, в пупке пирсинг, и никакого дара. Как так, Анастасия, ваша распорядительница? Илья Артемьев и Елизавета Весельникова, верно?» — мило спросила она. «Здравствуйте, Анастасия. Вживую вы особенно прекрасны», — обаятельно улыбнулся я. Получил улыбку в ответ, но холодок в глазах все же отметил. «Мда, наше общение, очевидно, не пропало в туне». Запомнился я ей, хе-хе. «Не совсем так, как хотелось бы запомниться, Ну что поделать, добро пожаловать в Императорскую академию имени Виталия Валентиновича Миланова, известнейшего среди верховных магов Российской империи. Наша академия была первой в своем роде, до нее еще никто не пытался организовывать программное и общее обучение одаренных. И это решение стало переломным моментом для всей мировой истории, как вы, наверняка, знаете. Именно здесь учились такие люди, как Михаил Милославский, Петр Добрынин, Иван Столыпин, Майк Германов, Виктор Глебов, Михаил Ежов. Самые прославленные верховные маги Российской империи. Ой, эта лекция может затянуться. Члены императорской семьи также проходят обучение исключительно в стенах нашей академии. Самый высокий конкурс, самые престижные места по распределению, самые почитаемые в мире выпускники. Поздравляю вас с тем, что вы прошли жестокое сито отбора. Позвольте, я проведу вас по нашему кампусу и расскажу все, как тут устроено. С удовольствием, прощебетала Лиза. Настя поманила нас за собой, мы миновали живую изгородь, и за ней оказалась небольшая прогулочная крытая машинка на четверых, похожая на мотороллер с пластиковой крышей. Распорядительница усадила нас назад, а сама села за руль. Изгибы ее тела ненадолго отвлекли меня от академии. Лиза же кашлянула, выразительно выпучила глаза, мол, перестань немедленно, и я одними губами сказал, ну, хороша же, да, ответила Лиза, хватит пялиться. В ней определенно просыпалась учительница, и не засыпала подружка, так и не смирившаяся с моей полигамностью. Бедняжка, тяжело ее придется. Брюнетка тем временем посмотрела на нас через плечо, мазнув по мне максимально равнодушным взглядом, и демонстративно обратилась к Лизе. Предлагаю начать с сердца нашего кампуса, и это зона отдыха. Вот, значит, как, попытка меня игнорировать даже заводила. Настя тем временем подмигнула Лизе, и наша повозка с тихим жужжанием тронулась с места. Электродвигатель, даже не магия. Ну, могли бы и самоходных агрегатов налепить, раз у них даже гипсовые херувимы озорничают. И ладно, если бы такая техника дешевле выходила, но на ней же символика Челябинского электромоторного завода, а это значит, что машинка стоит совершенно неадекватных денег. Такой агрегат простой человек себе никогда не купит, разве что в ипотеку, а на экспорт их вообще не делают. Вон, на Западе за такую машину бы убили легко. Наверное, поэтому и не поставляют им ничего такого, чтобы в соблазн не вводить горемык несчастных. Зоной отдыха оказалось несколько зданий вокруг большой площади. Здесь был центр еды, центр спорта, центр досуга, интересно, какого, и центр дополнительного образования. Между ними были выстроены десятки игровых площадок, пара из которых даже сейчас не пустовала. Одна группа гоняла мяч по небольшому полю, а на соседней площадке несколько парней увлеченно играли в лапту. Анастасия старательно рассказывала Лизе о том, какие виды развлечений доступны, сколько бассейнов вмещает спортивный центр, какая кухня на каком этаже располагается. В мою сторону распорядительница почти не поворачивалась. Неужели дело в том разговоре по телефону? Моя невинная шутка об ориентации так задела красотку? Может, она из этих? Нет, я знаю, что на территории Российской империи такие выкрутасы не в чести, а первая церковь еще и анафеме может предать, если вдруг доказательство странной любви найдет. Однако это ведь не мешало пользоваться благами цивилизованной жизни людям с различными вкусами. Если они не тыкали этим в лицо окружающим, то их и не трогали. Короче, в отношении Анастасии ко мне была какая-то загадка, и это интриговало пуще разговоров о том, как живет академия. Я наблюдал за ее сильным телом, за тем, как играли мускулы, как она поворачивалась, как изгибалась ее талия, и наслаждался поездкой. После зоны отдыха наступило время учебных центров. Их было несколько, и злая воля строителей раскидала здания по всей огромной территории. Вероятно, для того, чтобы ученики больше двигались, чтобы не опоздать на занятия, идущие в разных корпусах. Часть из них нас пока не интересовала, так как там занимались определенные факультеты на старших курсах. Каждый корпус был выполнен в собственном стиле, отражающий многообразие культуры империи. Какие-то вполне себе петербургские, какие-то с примесью южных рубежей грузинского типа, какие-то знатно отдавали архитектурой империи Чжунга. Это уже ближе к нашему Дальнему Востоку. Была пара зданий с высокими арками в стиле Персидской империи. Короче, полная смесь развитых культур и наших с ними взаимодействий. Но и более отсталым соседям место нашлось. Прачечная в стиле немецкого фахверка де серый, обрамленный черным контуром, скандинавский параллелепипед местной котельной. Странно, что хотя бы такое построили. Лиза смотрела на все вокруг, как ребенок из люльки колеса обозрения, с восторгом и страхом. Мне же было немного скучно. Да, сюда надо было попасть. Да, я должен здесь остаться, но, ёшкина ты кошка, это ведь натуральная тюрьма для молодежи, и уж особенно для меня. Там, в Пушкинских горах, начиналась интереснейшая движуха. Да что там, в Пушкинских горах, в самой столице уже знали о происходящем в потустороннем мире и собирались реагировать. А я здесь буду уроки учить. Тьфу, пропасть. Ладно, Илья, не печалимся. Приключений нам хватит. Надо настроиться на лучшее и получать от студенческой жизни максимум удовольствия, не забывая при этом, что я здесь для создания надежной легенды для легализации большего моего арсенала заклинаний. Пока ведь очень узко все, а больше и нельзя показать, ведь ко мне и так уже слишком много внимания. Хватит уже его и дальше привлекать, потому что на данном этапе это уже вызывает подозрения, а не уважение. А мне в Российской империи, как бы, еще жить. Последними точками нашего путешествия были общежития. Анастасия проводила меня до входа в мужской корпус, а затем увезла Лизу прочь. Я остался один, перед огромными дверьми с коваными узорами. Толкнул их, и они раскрылись так легко, словно ничего и не весили. Передо мною раскрылся просторный холл с большой мраморной лестницей. Слева, как в отеле, расположилась стойка регистрации, за которой стоял подтянутый мужчина в дорогом костюме. Он приглашающе улыбнулся, и я направился к нему. «Ну что, вперед, Илюшка, к знаниям, грызть гранит и прочие вкусности». Глава 16. После приютского безобразия и их тесных коморок 2 на 2 метра, здесь, право, условия проживания были значительно лучше. Конечно, не номер люкс, но и не нищенская хибарка. Кровать достойная, пара шкафчиков, очень прикольный стол прямо напротив окна, с полками, уже повидавшими множество книг, но сейчас пустыми. Белые стены, белый потолок, в целом, почти больничная обстановка. Дверь крепкая, и оконные рамы тоже вполне себе. Я с хмыканьем отметил, что и стекла бронированные. Что же за студентики здесь до меня жили? Над кроватью остались пятна от прежде расклеенных здесь плакатов, вроде рок-исполнительниц или прочих автокалендарей, где саму машину ты не увидишь, а вот на обнаженной красавице будет красоваться какой-нибудь ГРМ, или же в руках сия дама будет недвусмысленно сжимать гаечный ключ, который, разумеется, никогда прежде даже не видела. Впрочем, легко мог быть вариант, что здесь повсюду висели мудреные таблицы с блок-схемами, практическими набросками, описаниями ритуалов или тупо строения человека в разрезе. Я, признаюсь, не представлял, чем в целом здесь будут обучать. Плюхнувшись на кровать, я проверил его упругость. Неплохо. Не жесткая больничная койка, но и не перина. Вполне себе приятненько. И не скрипит, что важно. Хе-хе. Впрочем, женщин, насколько я понимаю, в мужской корпус не пускали. Однако не все то, что запрещено, не разрешено на самом деле. Рядом проявилась княгиня. С интересом проплыла по комнате. Ненадолго задержалась у окна, а затем повернулась ко мне и сложила на груди руки, в жесте немой мольбы. Взгляд ее демонстративно коснулся одной из полок. Я хмыкнул, подошел ближе и полез в карман. Достал первую драгоценность в мягкой обложке, затем вторую. Скоро полочка пестрела любовью, господинами, изменами, не твоими детьми и разводами. Княгиня сразу заняла место за столом с книжкой и жадно погрузилась в чтение, то и дело мечтательно всматриваясь в раскинувшийся за окном студенческий городок. Я некоторое время любовался на нее, думаю, может быть, она когда-то заканчивала эту самую академию, а ведь когда мы сошлись в той войне, она многое повидала, многое знала, никогда не спрашивала жизни до, да и княгиня не рассказывала, но вполне возможно, что она вернулась в альма-матер, и все это окутано ореолом ностальгии для нее. Это ж я совсем дикий человек, все, что видел, это демоны, поэтому так мне все здорово, так интересно, и будто не по-настоящему совсем, будто всерьез у людей самая большая забота это получение знаний от каких-нибудь умных людей, нашедших в себе призвание учить юную бестолочь. Впрочем, продолжим изучение плацдарма. Туалет отдельный, но без ванны. Спартанская душевая в углу, напротив змеевика отопления. Раковина и унитаз, а большего мне и не надо. Что еще? О, чулан. Ниша в стене была за кроватью и закрывалась легкой дверцей. Вероятно, это гардероб был. Теперь это дом, потому что рядом с ним была розетка. Ну, идеально же. Вылазь, чудовище. Рупи выбрался из моего кармана с протяжным зевком, с любопытством огляделся, потоптался в нише, удовлетворенно хрюкнул, положил планшет на пол, застолбив себе место, и двинулся к столику с княгиней. Забрался на стул, неуклюже помогая себе ногами, затем на стол, при этом пройдя читающую княгиню насквозь, и прилип к окну. «Красота!» — заметил он, также деловито вернулся по своему маршруту, затем заполз на кровать и принялся на ней прыгать. Мохнатый демоненок не улыбался, не пищал, он молча и сосредоточенно прыгал на мягком матрасе, иногда падая то на спину, то на живот. Мне быстро надоело наблюдать за этим зловещим весельем, и я решил прогуляться по этажу. Для меня условия здесь, несомненно, шикарные. Но графья да князья как здесь обживаются-то, интересно? И, кстати, не проживают ли на моем же этаже свежеиспеченные знакомые, с которыми мы, внезапно, не сошлись характерами? Было бы неплохо, скажу прямо. Коридор здесь был прямо широкий. Думаю, два броневика могли бы разминуться друг с другом, и не зацепились бы. Повсюду стояли катки с различными деревьями, на стенах висели картины известных художников, вперемешку с историческими справками о выпускниках академии. Ну и двери слева да справа, с лаконичными золочеными номерами. Система здесь проглядывалась. Поначалу расстояния между соседними комнатами были довольно скромными, жилища того же размера, что у меня. Вероятно, все они это большие студии для ребят попроще. А вот дальше интервал между комнатами значительно возрастал, да и качество дверей ощутимо улучшалось. Я остановился рядом с одной из них, украшенной по наличникам елово-сосновым шлейфом. Внутри громыхала музыка, но хвала звукоизоляции, это слышно было, только если стоять совсем рядом с дверью. Да, тут уже класс свыше, для ребят с хорошей родословной, не иначе. Вон, до следующей двери метров 20 топать. Это даже не квартира, а участок земельный в среднем пушгорском садоводстве. Я двинулся дальше, разглядывая картины на стенах, и когда прошел этаж наполовину, впереди раздался хохот. Самая дальняя дверь на этаже распахнулась, и в коридор, какая неожиданность, вышли уже знакомые мне студентики, с которыми мы сцепились на воротах. 5 юношей моего возраста, стайкой обожателей окружающих человека чуть постарше. Ёшкина кошка, его я тоже уже видел. Правду говорят, что подобное притягивается к подобному. Среди высокомерных мажорчиков ледоколом двигался граф Лихомиров. Тот лощеный франт, который сопровождал рекрутеров академии, явившихся в приют Пушкиногорского интерната. С ним у меня тоже общение не заладилось. У меня вообще с ушлепками различными как-то не складывается. О, гадко улыбнулся Лихомиров, увидев меня. Так, меня он тоже помнит. Чудесно, безродыш. Пушкиногорский бомж, я помню тебя и очень ждал этой встречи. Остальные помалкивали, но по-волчьи окружили меня. Я чуть подобрался, готовый к драке. Дайте повод, ребят, пожалуйста. Мне очень хочется. Ну что же ты так изготовился? Зачем так агрессивно? Безродыш, это ведь императорская академия, неприятно хихикнул граф, от которого не укрылись мои приготовления. Глаза Лихомирова у него были совсем неприятные. Не твоя помойная яма, здесь кулаками не машут. Зато, вижу, языками мелят хорошо, собранно хмыкнул я. Мелешь языком ты, а благородные люди, к которым такая грязь не может относиться, ведут учтивые беседы. Но куда тебе об этом знать? Деревенщина. Окружающие захихикали. У вас с блондинчиком сменная работа, что ли? Стая та же, а вожаки уже разные. Он нахмурился. Стая, вожаки, блондинчик, что ты такое несешь? Этот червяк имеет в виду его сиятельство Петра Рашенко, ахнул один из свиты. Для краткости буду звать его Носатым, потому что шнобель у него реально был приличных размеров. Петю, выпучил глаза Лихомиров. Но за что? Червяк сегодня нанес страшное оскорбление его сиятельству, отрапортовал Носатый. Сегодня уже успел великий Иисус. Ты зря приперся сюда, безродыш, цокнул языком граф Лихомиров. Очень зря. Такие места предназначены для того, чтобы прославлять Российскую империю. Здесь собираются лучшие. Ты же не считаешь себя таким, хотя о чем я? Ты не успел войти в стены колыбели знаний, а уже оскорбил цвет нашей нации. Он прищурился, почти прошипел. Ты ведь ля, безродыш, собери свои вещи и беги прочь, ты лишь потеряешь время здесь, поверь, это не для тупых и бесталанных, ты поэтому до сих пор здесь, никак закончить не можешь, сколько тебе, 25, долго доходит программа, очень сложная, Лихомиров вздрогнул, побагровел, не смей так говорить, безродыш. То, что неизвестный благородный обрюхатил портовую шлюху, и та не стала делать аборт, а сдала своего выкормыша в детский приют, еще не дает тебе каких-то прав говорить со мною так дерзко. Таких, как ты, тысячи, 80% отсеиваются на первых курсах. А если кому-то и получится закончить академию, то будущего у них все равно не бывает. Будешь в охране стоять у настоящих благородных. Я же помогаю отцу, курируя перспективную молодежь. Много слов. Я задремал на выкормыше, притворно зевнул я. И не надо оправдываться, прямо неприятно слушать. Закрой свой рот, рявкнул брюнет из свиты с жидкими усиками и намеками на бакенбарды. Мразь, заткнись, как ты смеешь, как видишь, легко смею, сила вокруг заволновалась. Молодняк хотел моей крови, о, давайте, размажу по стенкам. Коллектив сразу надо на место ставить. Я вам не юный волшебник, живущий под лестницей. Я вашими мордами пол вытру. Лихомиров покосился на стену, на зрачок камеры. Елена улыбнулся. Оставим его, господа. Мажорчики попятились, будто голодные псы при виде вожака. Они чуть ли не щерились. Где все ваше благородство, Не привыкли к такому обращению? Да, привыкайте. Свита Лихомирова покинула этаж, уже в угрюмой тишине. А я прошелся до конца, посмотрел в широкое окно, на роскошный сад камней внизу. В нем, на циновке, сидел в позе лотоса юноша лет 20, вокруг никого. Вот, правильным делом занят, и мне стоит заняться, потому что дел-то хватает. Я же не собираюсь здесь взаправду учиться, у меня и без того куча дел, вокруг столько сопряжений. Пусть меня и просили держаться от них подальше, но иных способов, кроме как закрывать порталы, для повышения ранга не имеется. Нужно много демонов, а для этого надо много работать. Тем более, от покойной демоницы мне достался интереснейший клинок, и не стоит забывать классную вещицу от Анфисы. У меня была идея, как ее использовать, но не в текущих реалиях. Сейчас, увы, нет возможности воплотить мои коварные замыслы в полной мере. Так что, нужно приступать к приготовлениям. И я приступил. До сентября жизнь моя была тихой, размеренной и наполненной самосовершенствованием. Упорные тренировки в саду, напротив молчаливого старшекурсника, так же как и я раскачивающего каналы медитации. Он ко мне не лез, и я тоже не стремился к общению. Один раз приехал транспорт от Андрея, с заказом на твари. Я потратил 2 дня для создания 4 монстров. Собирал из сущностей, пользуясь нездоровой фантазией. Оборудованные изоляторы экранировали мощь созданий, обращая их в обычных животных в пределах ячеек. Это было даже любопытно, создавать смертельно опасных монстров в таких условиях. Каналы ныли, а значит росли. Вообще, боль при развитии многих останавливает. Потому что расширение каналов в такие короткие сроки, которые я использовал, никогда не проходило бесследно. И это отличается от того, как ноют мышцы или кости. Хотя, наверное, похоже на последнее. Просто внутри тебя тянут невидимые струны, которые невозможно расслабить. Есть такая фраза: «У меня душа болит». Вот очень на то похоже. Однако, я не страдал. Есть техники, позволяющие пережить такие мучения, и мне они были известны, в отличие от большинства одаренных. Так что дни до начала обучения проходили насыщенно. Я смог добраться до одной из свежих бронзовых зон, в одиночку, и пронес ее даже без помощи бронемиков и клювобушей. Прибывшие на место церковники были слегка удивлены тому, что портал уничтожили так быстро. Но особенно была удивлена группа демоноборцев старших курсов, пришедших сюда потренироваться на практике и забронировавших слот почти сразу за мною. Я, извиняюсь, прошел мимо ошеломленных и экипированных дворян, будучи в простом камуфляже и с обычным клинком на поясе, ну и с мешком сгустков за спиной. Точек приема подобного барахла в районе близ кампуса было несколько, но ни одна мне толком не понравилась. В одной мне откровенно нахамил владелец, тоже одаренный, но застрявший на ранге подмастерья в возрасте почти 50 лет. Во второй сгустки принимали за копейки, а мусор продавали за огромные бабки, и на попытку торга среагировали почти агрессивно, мол, раз не нравится, то идите в другое место. Третья была ничего, однако, я решил, что мне не горит, и потому продавать добычу не стал. Благо они не портились. Передам с водителями Андрея в его следующую поездку. Кстати, княжич остался в восторге от моей посылки, рассказывая, что мой железный шарообразный монстр едва не прикончил Староверова. Попросил прислать еще одного такого, и здесь, как я полагал, придется поднапрячься. потому что я делал его по наитию, вспоминая рыцаря из команды Мордорда. Ладно, что-нибудь придумаю. Группа Обухова подросла, раненых быстро залатали, в медведи вступили медведевы, хе-хе, жаль, что я не видел лиц брата и сестры в тот момент, когда они узнали название. Андрей смог убедить Толстоногова в том, что его отряд вытянет дежурство. Правда, как я понял из общения, Иванову не слишком понравилась эта затея. Гордеев же, отодвинутый от кормушки дворянского собрания, вроде бы воспринял это философски. Мол, всегда хотел заняться чем-то еще. Верить ему, конечно же, не следовало. Вторжения Мордорда прекратились. Жизнь в Пушкинских горах пыталась вернуться в прежний ритм. Об угнанных в серый мир людях старались не вспоминать. А вот я не мог забыть, что из бедняк сделает демон. Не знаю, но ничем хорошим это не кончится. Первая церковь замолкла и на контакт не выходила. Однако каждый раз, когда мы с Лизой покидали территорию кампуса, кто-то из моих телохранителей немедленно к нам присоединялся. Мы же встречались с Василисой и гуляли втроем по узким улочкам, делая вид, что не видим сопровождения. У Лизы, надо сказать, дела в академии пошли очень хорошо. Она успела познакомиться с прорвой людей, и у нее это вышло значительно позитивнее, чем у меня. Ни одного врага не завела, зато обзавелась пачкой поклонников. Юные балбесы, как завороженные, провожали эффектную студентку взглядом. Да, 25 лет это тот возраст, когда девушка уже понимает, чего хочет, в ней больше нет излишнего «я не такая», а шарм многократно отработан и отточен. Мальчики такое чувствуют, да и любят дам постарше, в разумных пределах. Не то чтобы я ревновал, но понимал, что наша с Лизой близость мне в глазах студентов дополнительных баллов не набрасывает. Она просто увеличивает число тех дворян, которые хотели бы моей смерти. Девушек, кстати, Лиза тоже очаровывала. Короче, бывшая учительница оказалась настоящей душой компании, рядом с которой я вдруг оказался каким-то лютым сычом. Может, мне и правда следовало поучиться самоконтролю и не срываться на юных остолопах, но как тут удержаться? Вокруг действительно будущее Российской империи. Надежда ее, опора. Вот только опора эта оказалась одержима гормонами да страстями, и оттого полагаться на нее было несколько опрометчиво. Пока. Сложно представить, что вот этот озабоченный юноша через 40 лет станет начальником охраны его императорского величества, а земли вот этого пьяного парня с дредами, ищущего травку, через полвека станут простираться далеко на западе, и от имени его станут содрогаться остатки Германской империи. Ну или вон, девчонка-хохотушка, кидающая влажные взгляды на соседа, станет матерью нового верховного мага. Причем с его отцом она познакомится не в академии, и сама, кстати, окажется среди членов имперского совета на старости лет. Как-то все это очень сильно во мне диссонировало. Знание судеб и картина юности будущих свершителей. Почему? Потому что будущего этого может и не случиться, с теми переменами, что начались по ту сторону, и помочь с ними эта молодежь точно не сможет. У нее молодость, не беспокойте. Эх, ешкина ты кошка. Мордорд, как же так вышло, что ты выпал из моей корзинки с эссенциями, а без тебя сейчас было бы так легко и весело. Ладно, возможно, во мне говорил внутренний старик, надо радоваться, не надо напрягаться. И я старался, в свете Лизы, в целом, даже шутил и старательно веселился с ее новыми знакомыми. Да и мажорчики Лихомирова и Рошинова ко мне не лезли. Возможно, их отпугнула моя грубость и быдловатость. Ну, я так думал, пока судьба меня не занесла в туалет, между двумя парами основ концентрации и накопления, на которых я откровенно скучал, изучая ближайшие бронзовые разломы. Говорят, это место для юного одаренного гораздо опаснее какого-либо сопряжения. Что я могу сказать? Не врут. Глава 17. Клянусь, общественные туалеты – это последнее место, где хочется оказаться человеку. Даже если эта уборная предназначена для особ голубых кровей, испражняющихся, как всем известно, исключительно персидскими духами, или же вовсе не посещающих подобные заведения. Ага, однако, без них никак нельзя. Есть, конечно, легенды о людях, отучившихся много лет, но ни разу не сходивших в школьный университетский туалет, но сказки на то и сказки. Ладно, пустое, это все преамбула. Я несколько дней каждую перемену старательно ходил в это прекрасное место, где тщательно мыл руки и поглядывал на входную дверь, в надежде расставить все танки по ангарам. Однако, увы, приманку хищник не дергал, кружил неподалеку и только. Может, стоит его подзадорить, хотя, ёшкина ж ты кошка, куда уже дальше-то? Честно, эти благородные господа кушать не должны были из-за желания покарать дерзкого юнца. Юнец же создавал все условия для этого, но они чего-то медлили. Но сегодня, бинго, уже открывая дверь, я понял, что время пришло. Мажоры, следившие за мною последние дни, наконец-то решили действовать. Заждался, честно. Рошинов со свитой ведь всю неделю, что мне приходилось отбывать на унылых занятиях, о них надо сказать отдельно, и я это сделаю. Неподалеку были, осторожничали, да, всегда где-то рядом крутились, словно изучая мой график туалетных посещений, но не использовали это прекрасное место для воплощения сокровенных желаний отомстить дерзкому сироте. Взгляды у них волчьи были, злые, и уже без насмешливости совсем, языки тоже не распускали, что прекрасно, значит, уже созрели до финала, значит, готовились и ненавидели меня. Ненависть это хорошо, ненависть я люблю. Она меня питает. Дразнить их было легко. Большая часть мажорчиков училась в другой группе, и вместе они собирались только на переменах или же в столовом корпусе. Классическая подростковая стая. Я старательно маячил перед ней. И домаячился, угу. Кстати, всего у первого курса было 5 групп, и так вышло, что Лиза училась в 4-й, я в 3-й, а мои фанаты во 2-й. В 3-й, кстати, из свиты Рошинова был носатый. Фамилию его я еще не запомнил. Но знал, что он какой-то мелкий барончик из северных земель финляндского княжества, большой друг северных оленей и трески. Он непозволительно много вопросов задавал преподавателям, и те всегда охотно на них отвечали, невзирая на откровенную тупость вопрошающего. Я же старательно сдерживался, чтобы не поправлять теоретиков с точки зрения практика, хотя очень хотелось, потому как иногда они несли откровенную чушь, вообще не связанную с реальностью. Однако вернемся к туалету. Я торжествовал. Ловушка удалась. Ребята хотели мне отомстить. Я хотел повеселиться и закрыть историю с заговорщиками. Потому что только честная драка один против всех способна вычеркнуть лишние противостояния из дел насущных. Хе-хе. Да, я этот завел. Но, значит, мне его и закрывать. Туалет мною был выбран не случайно. Ибо весь кампус был увешан камерами, а за его пределами ко мне тут же прилипал кто-то из церковных охранников. Единственное место, где юноши могут проучить другого юношу, это уборная. Тут системы наблюдения не ставит, слава всему хорошему. На то и был мой коварный расчет, хе-хе. Первым зашел жидкоусый носитель бакенбард, молча прошествовал мимо кабинок, открывая их пинком ноги. Мы пересеклись взглядами в зеркале, и я аккуратно продолжил мыть руки. Вторым был носатый, этот откровенно боялся, однако пытался справиться с этим напускной бравадой. «О, полукровка!» — фыркнул он, старательно изобразив удивление. Я подмигнул ему, медленно взял бумажное полотенце. Жидкоусый тем временем убедился, что в кабинках никого нет, и в туалете я один. Встал между мною и окном, видимо предполагая, что я попытаюсь удрать таким забавным способом. Пришлось скорчить неодобрительную рожицу. «Низко меня ставите!» Третьим явился большеголовый, не знаю чинов и званий, так что оперирую лишь внешними данными, простите, парень мне не знаком, и вел себя сдержанно, так, осталось еще чуть-чуть, о, вот и они, следующими явились толстый и тонкий, причем толстый встал у двери и закрыл ее, едва к нам присоединился маркиз собственной персоной, теперь все в сборе, тонкий едва сдерживался от распирающей его жажды драки, руки потирал, костяшками нервно щелкал. Вот этот опасен, с ним надо осторожнее, может выкинуть пару неожиданных колен. Я старался не выпускать его из виду, заряжен паренек, скорее всего, именно он и будет качать на драку. Ладно, что еще, носатого можно вычеркивать, этот побежит, как только запахнет жареным. Жидкоусый, ну, тоже неприятный человечек, не стоит от него отворачиваться. Про уровень угрозы большеголового у меня пока четкого понимания пока не было. Самый отстраненный тип из всей компании, и сбрасывать со счетов его не стоит. Он может оказаться как бесполезным участником всего благородного сообщества, так и ударной силой. Не считывается парень сразу, молодец, верная стратегия. Ну, собственно, остался только толстый. Этот определенно не боец и стоит на стреме, так что, в целом, против меня всего четверо. Ну, как-то маловато будет. Ранги силы у всех новичок, ну кроме маркиза. Да и мой белобрысый воздыхатель лишь ученик, куда ему со мною тягаться. Вообще-то этот туалет для мальчиков, заметил я, тщательно вытирая руки и с насмешкой глядя на шайку юнцов. для девочек чуть дальше. Выйдите, пока вас никто не заметил. Маркиз Рошинов встал напротив меня, окинул взором товарищей. Слишком много шума от сына подзаборной собаки, тихо произнес он. Слишком мало воспитания. Понимаю, безродный, что в той помойке, где ты вывалился из утробы мамки, никто и не слышал про манеры. Поэтому придется тебя им поучить. Кто будет учить? Вежливо поинтересовался я. Вернее, давайте поставим вопрос иначе. Кто первый попробует? Главное, что ты должен знать, безродный грязнокровный пес, что манеры. Маркиз картинно поправил галстук, лицо. Он повел плечами, разминаясь, и широко улыбнулся, ошибочно полагая, что сделал это обаятельно. Мужчины, закончил он, наконец, усиленный магией кулак метнулся ко мне, но это было даже смешно. Я легко уклонился от удара, ткнул ладонью в солнечное сплетение оппоненту, и Рошинов покинул заварушку, грохнувшись на кафель и задыхаясь. Слева с визгом напал тонкий, его удар я легко отбил локтем, а затем правой рукой дал ему такой подзатыльник, что благородный врезался лицом в зеркало, которое с хрустом пустило трещины. Отражения изумленных одаренных стали осыпаться, а тонкий распластался на кафеле и застыл. «Готов!» – заорал жидкоусый, и я обернулся к нему, встречая последнего из теоретически опасных мажорчиков. В этом-то и скрывалась моя ошибка, потому что едва я отвлекся, как у меня за спиной оказался большеголовый. Занятый отражением атаки жидкоусого, я не успел толком среагировать, а затем мне за шиворот запихнули что-то мерзкое и липкое. Большеголовый запулил его как мяч в баскетболе. Черт, сложно было не узнать артефакт нуль магии. Сила из меня моментально ушла, а заряженный удар жидкоусого сразу же сбил с ног. Я отлетел к стене, врезался в сушилку, расколов ее. А это, между прочим, больно. Фух, чудом не упал. Вот только слева меня сразу атаковал носатый, тоже с применением силы. Я не успел и здесь среагировать, еще не оправившись от шока, вызванного потерей дара. Мои ребра хрустнули один раз от удара его ноги, а второй раз расколовшуюся раковину. Больно, да. Так, получается, не подмастерье против пачки новичков, а простолюдин против пачки одаренных. Чертова нуль магия. Как ее сюда пронесли, артефакты запрещены на территории кампуса, и охрана на воротах следит за этим. Ладно, плевать, сейчас не до поиска виноватых. Надо вытряхнуть чертовую липучку. Однако я никак не успевал это сделать. Каждый миг на счету, а сгусток застрял где-то между лопаток, а ударом о стену его еще и размазало по мне. Носатый не дал мне и секунды на передышку, снова атаковав. Ну, тут я успел и без использования силы. Слил его удар мимо себя, уклонившись, а затем подался навстречу сокурснику, схватил того за плечо, скользнул в сторону и со всей дури обрушил голову мажора на столешницу с раковинами. Бумхр. Паутина побежала по фаянсу. Носатый сполз на пол. Минус один. Я повернулся к жидкоусому, который с криком ринулся на меня, и снова заряженный. Контур одаренного сверкал красным. Я не дурак такое парировать. Грайбой всегда говорил, тяжелое пропускай, тяжелому помогай. Не стой на пути тяжелого, и дай ему свободу. За миг до удара я скользнул в сторону, и владелец бакенбард с воплем досады вогнал свою ногу в стену, где успешно застрял. Я пнул его в колено, услышав хруст и взвизг парня. У уха что-то прогудело, и я на рефлексе уклонился от кулака большеголового. Так, этот работал мастерски. Думаю, Грайбой бы оценил такого бойца. Мажорчик был собранный, внимательный, без лишних животных гримас, и явно способный помахать кулаками. Силы он вливал немного, понимая, что ее лучше контролировать, а не пускать в ход бездумно. Плохие примеры использования сейчас выплевывали в раковину зубы или выли, болтаясь на сломанной ноге в стене. Конечно, сила дает мощь, скорость, реакцию. Меня всего этого попытались лишить, но вот опыт отнять такие игрушки не в состоянии. Так что мы некоторое время топтались друг напротив друга, прежде чем я поймал большеголового на ошибке. Моя нога совсем не по-благородному врезалась ему в пах, и драка моему оппоненту сразу стала неинтересна. Двойка в челюсти нос отправила мажора на отдых. Я снова попытался дотянуться до артефакта между лопаток, но рубашка прилипла к телу. Через воротник тоже не успел залезть. Очнулся тонкий. В кисти окровавленного мажора блеснул нож. Я сдернул с себя пиджак, поймал руку одаренного в захват. Он выдернул ее, напитав движение энергией, отшатнулся по инерции, и я прыгнул навстречу, проведя прямой в челюсть и вложив в удар всю мощь юного тела. Под костяшками кулака приятно хрустнуло. Тонкий бревном грохнулся на кафель, и тут в меня врезался унитаз. Белый фаянс разбился вдребезги, рассекая осколками одежду. Я зашипел от боли, а затем получил в голову удар крышкой. Все швырялось телекинезом. Пришедший в себя маркиз даром времени не терял. Пока я пытался сориентироваться после расколотой мою черепушку крышки, мне прилетело еще несколько сантехнических приборов, выдранных из распахнутых кабинок. В итоге я оказался на полу, залитый кровью, и почти ничего не соображающий. Руки и ноги не слушались, да я даже языком шевелить не мог. Получил, безродный, донесся голос откуда-то из другого мира, наполненного ватой и киселем. «Никита, стой, стой!» – закричал кто-то. Я смотрел на кровавую пелену, чувствуя, как немеют губы. Попытался ухватиться скользкими от крови пальцами за что-нибудь. Чья-то нога встала сверху, ломая тонкие кости на левой руке. «Гнида ты какая! Мы так не договаривались!» «Никита!» – вылез сзади. «Что за Никита, кто орет?» Сквозь пелену я увидел, как толстый сгробастал возвышающегося надо мною товарища. «Как ты со мною разговариваешь, жердяй?» – прорычал маркиз. «Ты забыл, кто я? Нельзя так, ты убьешь его. Пошел вон!» Я услышал шум возни над собой. Толстый пыхтел, маркиз почти рычал. Пыхтение сменилось скулежом, и рядом кто-то упал. «Кажется, дружба не победила. На кого ты поднял руку, жердяй?» – прошипел совсем рядом Никита Рошинов. И тут я встал, из последних сил, на набитых поролоном ногах, вложил все, что у меня осталось, в последний удар, снизу вверх, с зажатым в кулаке куском неострого кафеля. Бац! Челюсть Рошинова клацнула, а маркиз безмолвно грохнулся на пол. Следом медленно опустился и я, привалившись спиной к расколотой и измазанной кровью столешнице. Мир кружился вокруг, мигал, звуки то булькали, то исчезали. Я попытался снова забраться под рубашку, чтобы вытащить оттуда поганый артефакт, но не смог, боль в ребрах пробилась даже через ватные ощущения, да и рука почти не слушалась. «Я сейчас», — прохрипел толстый, — «я позову». Он заскользил на крови, плюхнулся на живот, а затем на четвереньках выбежал в коридор, где и заголосил на весь этаж: «Лекаря, лекаря, срочно». Я отер кровь с лица, раны от осколков унитаза жглись, нехорошо получилось, где там у меня лечащее что-нибудь. Плевать на тайну кармана, тут бы не загнуться. Однако на полпути кисти к пространственному карману силы меня окончательно покинули, вместе с сознанием. Когда я очнулся, то первым делом понял, что отомщу. Страшно отомщу, очень страшно. Вторым поступком стала попытка пошевелить пальцами рук. Отлично, все прошло без боли. Значит, я либо мертв, либо лекарь уже приходил и смог справиться с последствиями моей не слишком удачной аферы. В академии целители должны быть прямо матерые, ибо вон какие чудесные люди здесь учатся, маркизы да бароны. Ведь если что случится, а оно случится теперь уж точно, высокопоставленные родители будут задавать много вопросов: как же так вышло, что их любимое чадо так пострадало в обители знаний, а не на европейских фронтах? Хотя, все были молодыми, все понимают, но... Тем не менее, руководство дернут крепко. Руководство тоже не первый день живет, и молодых дураков за это время навидалось. Так что, уверен, врачеватели здесь умудренные. Иначе никак. «Илья Александрович, как ваше самочувствие?» — спросил знакомый женский голос. «Хаэм, Настенька». Я открыл глаза. Моя распорядительница стояла у койки с планшетом в руках. Карие глаза смотрели с сочувствием, но все еще холодом. «Вы так нас перепугали, Илья Александрович. Как вы себя чувствуете, скажите, пожалуйста». Вместо ответа я поднял большие пальцы обеих рук. «Ничего не болит, можно приступать к коварной мести». Попытался сесть. «Не спешите, молодой человек». Мне на плечо опустилась сильная рука человека слева от кровати. «О, целитель, грандмастер. Ну, я же говорил. Кстати, надо отметить, как же хорошо обладать силой». Я даже улыбнулся от удовольствия. «Нуль магию надо запретить. Когда у меня появится власть, отыщу все и сожгу. Ну или закрою под замок и стану пользоваться сам. Хе-хе». Распорядительница тем временем вышла из палаты и уже через несколько секунд вернулась обратно. В компании с двумя возрастными дядьками в строгих костюмах. Один белый, другой серый. Оба мужчины вид имели строгий и суровый. «Илья Александрович, рад, что вы пришли в себя. Мое имя Алексей Зайцев, я сотрудник службы безопасности кампуса», — представился гость в белом костюме. «А это господин Вениамин Волчок, Он наблюдатель со стороны этического комитета. У нас к вам есть несколько вопросиков. Вы позволите? Владелец серого костюма коротко кивнул. Смотрел он участливо, прямо добрый дядюшка. Прежде всего, Илья, хочу принести вам глубочайшие извинения, заявил Вениамин. Недопустимейший проступок, череда грубейших нарушений. Я не оставлю это просто так, чудовищнейшая ситуация, чрезвычайнейшая. О чем вы? Спросил я с недоумением. О вашем небольшом конфликтике, Илья Александрович, вежливо уточнил Зайцев. Конфликтике, конфликтище, возмутился Волчок. Преступления жесточайшие, таким монстрищем место в Самарканде. Я не понимаю, улыбнулся я. Распорядительница нахмурила свои изящные брови, глазки ее потемнели еще больше. У нас есть все сигнатурки, Илья Александрович. Мы сняли все от звуки и следы. Мы знаем, кто участвовал и как. Нам нужна лишь самая маленькая деталька, Зайцев показал указательным и большим пальцем, насколько маленькая. Расскажите честно, что случилось в этом побоище, Илья, и мы отправим этих подонков туда, где им самое место, в глубочайшую шахту. Никто им не поможет, клянусь. Этическая комиссия так этого не оставит, запальчиво сказал Волчок. Просто пара словечек и все. Илья Александрович, расскажите, что случилось в том туалетике. Я не помню, честно улыбнулся я. Ваше могущество, Зайцев тут же перевел взгляд на целителя. Грандмастер развел руками, но глаза хитро блеснули. Такое возможно. Чудо, что мне вообще удалось собрать его. Илья, это глупо. Скажите правду, вмешалась распорядительница. Хороша, чертовка. Кое-что про нее мне удалось узнать. И вообще про распорядительниц кампуса. На должность эту брали только молодых девочек, которые проходили цепь суровых отборов. Устав у них здесь был похлеще воинского. При этом все распорядительницы обязательно отбирались среди неодаренных. Не знаю, почему и для чего, я правда ничего не помню. Илья, умоляю, вы остановите этих малолетних чудовищ на старте. Представьте, сколько жизней они поломают. Глупейшая ошибка будет придерживаться ваших приютских правил. Это иной мир, он жесток. Да, Илья Александрович, вы совершаете ошибочку, покачал головой Зайцев. Простите, я правда ничего не помню, и голова очень сильно болит, сокрушенно вздохнул я. Зайцев и Волчок переглянулись. Очень жаль. Почти синхронно проговорили они, без вашего голоса мы бессильны, поправляйтесь, Илья. Они ушли, распорядительница Настя смотрела на меня с поджатыми губами. Хороша в гневе, ничего не скажешь, энергия прет, это было глупо, простите. Она тоже вышла из палаты, чуть ли не хлопнув дверью напоследок. Понимаю ваше негодование, но, мстить я буду сам. Глава 18. Люшка, я тебя совсем не узнаю, что ты устроил, сказала Лиза. Когда я, наконец-то, был выпущен из стационара Академии, как только моя сокурсница поняла, что со мною все в порядке, взор ее налился холодной яростью. Этого еще не хватало. А что я устроил? Вроде, пока, ничего такого, обезоруживающе улыбнулся я. Приятно, когда ничего не болит. Пока я только планирую. Что ты планируешь? Прищурилась Лиза. Мстить. Улыбка стала мечтательной. Страшно. Люто. Мстить? Опешила Лиза. Ты дурак, Илья, о, она совершенно точно была на взводе, необычно, я все еще не понимал, что произошло, ну, подрался, бывает, ну, переживает, бывает, однако почему это пробивается через мое влияние на девушку, не, я очень рад, что ни Лиза, ни Василиса не стали восторженными кусками мяса без внутреннего мира, вот только сейчас, по-моему, мне хотят устроить сцену, а это не входит в перечень вещей, приносящих мне удовольствие. «Кто дурак, тот сам знает», – машинально ответил я. «Позволь поинтересоваться, а чего ты так злишься, Илья? Просто, ты ведь сам их спровоцировал, мог ведь не заметить, быть сдержаннее. Мы ведь говорили о том, что ты устроил у входа. Ну, мам, Илья», – возмутилась Лиза, – «не зови меня так, и не пытайся сбить меня с мысли шутками. Ты же сам их выманивал все эти дни, выманил, понравилось, ты только чудом жив остался, а теперь еще и мстить удумал». «Что с тобою происходит?» Она положила ладони мне на плечи, вглядываясь встревоженно. «Это должна была быть дружеская потасовка, Лиза». Я приобнял ее за талию. Мимо прошла стайка девчонок, кто-то посмотрел на нас мечтательно, кто-то фыркнул. «Эх, молодежь, дружеская потасовка, она определенно чуть оттаяла». «Да», — воскликнул я. «Красивая история о том, как один безродный юноша утер нос группе наглых богачей. Я же не думал, что они меня убивать надумают. Что такое, Лис, ты за меня, или за медведя? Я за тебя, Люшка, за тебя. Скажешь мне сжечь всех этих мальчишек, и я сожгу, но внутри мне будет очень больно. Ты будто меняешься, я переживаю. План пошел немножко не туда, примиряюще согласился я. Должны были быть синяки, может быть переломы, не более того. Безобидно для всех, но очень унизительно для этой банды. Но вышла ведь настоящая бойня, Люш, грустно сказала Лиза. Фотографии оттуда по всему кампусу разлетелись. Все переломано, все в крови. Глупые дети поиграли во взрослых, так, как они это себе представляют. Без ответственности, без размышления о последствиях, без понимания закона человеческого и правил морали. Дикость. Зачем тебе это, Илья, зачем ты тратишь себя на это? По-моему, ты драматизируешь. Я, честно, растерялся от напора. Это же, помнишь, ты говорил, что у тебя теперь дело с первой церковью, что мы будем сражаться с демонами, понизила голос она, перебивая. Почему же ты вместо этого задираешь мальчиков? Они же дети. Мне показалось, что фраза «они первые начали» сейчас окажется лишней. Лиза, я сегодня мастер терпения. Сказывался приятный выброс агрессии, слитый на мажоров. Очень легко быть хорошим против всего плохого, вот только не все так просто. Да, радость ты моя, они дети. Но эти дети уверенно маршируют по дурацкой дорожке. И если не сойдут с нее, то потом вырастут и такое здесь устроит. Исландская диктатура покажется доброй сказочкой про волшебных гномиков. Не сравнивая исландскую диктатуру с этим, передернулась Лиза. Это другое, согласен. Сравнивать было чрезмерно. От того, что творилось на далеком западном острове, даже у князей падали рога на голове, распрямлялись. Единственный раз, когда никто в мире не встал на защиту новых правителей Исландии. Даже каннибалы Новой Гвинеи обалдели от кровавого пиршества в Рейкьявике. Но это другая история. Тьфу ты пропасть, Лис, возмутился я. Такие люди не из космоса прилетают. Они все среди нас рождаются. И пока они юная поросль, их вот так вот и жалеют. Если не разбить им морды сейчас, то дальше будет еще хуже. Ну, вон один уже встанет на путь исправления, я уверен. Может и другим поможет. К толстому у меня претензий не было, да. Тем более, что у него сейчас и без меня проблем будет порядочно. Пу-пу-пум, выдохнула Лиза. Ладно, Илья, хорошо, ты разбил им морды, ты их научил. Допустим, это я принимаю. Но что за месть этот откуда взялось, за что ты собрался мстить? За то, что в драке они потеряли рассудок. Ты же не ждал от них уровня профессиональных бойцов, ты же сам такой, как понесет, так тушите свет. Неправда. Я хуже, ничего себе как ее зацепило. И ведь кое-какие зерна сомнений внутри у меня она заронила. Идея даже одна возникла. Но знаешь, если оставить это так, как оно сейчас, то маркиз не тот урок извлечет из потасовки. Это так-то неправильно. Карать надо, жестоко, чтобы неповадно было. Лиза закатила глаза. Иисус милосердный, Люшка, ты же не учитель. Они сами как-то разберутся и без тебя. Давай мы сами по себе и они сами по себе. Ну не, может, это мое призвание? С хитрецой во взгляде поинтересовался я. Может, я потому книжку напишу про воспитание трудных подростков, и люди будут говорить друг другу. Ну, а что вы хотели? У Артемьева в книге все про то рассказано. Методика работает. Ты ведь и сама, в своем роде, учитель. Откуда в тебе это, Илья? То ты ведешь себя как обычный юноша, то в тебе проявляется что-то такое, чему нет объяснения. Будто бы у тебя за плечами гораздо больше лет, чем тебе есть на самом деле. А потом снова выкидываешь что-то такое, как с этими мальчиками. Она отстранилась. Ладно, мне надо бежать. У меня же встреча с девочками. Прости, Люшка. И пожалуйста, не задирай никого. Ладно, хотя бы сегодня. Я проводил ее взглядом, а затем прошел в сад. Одна из скамеек напротив фонтана пустовала. Я устроился на ней, прямо между двумя гипсовыми фигурами. Гордого бородатого витязя в крылатом шлеме и лихого гусара, попирающего ногой пушечное ядро. Оба мне подмигнули. Я имею в виду витязя и гусара, а не ядро, разумеется. Разговор с Лизой из головы никак не шел. Нет, можно от него отмахнуться, конечно. Как бы сам разберусь, но она права. Я ведь действительно нарывался. Всю дорогу нарывался. И мне доставляло удовольствие провоцировать и карать всех ответивших на мои провокации. Просто так, походу. Откуда это вообще взялось? Версия была, и она меня не радовала. Скорее всего, гормоны юного тела и плененная душа, провисевшая в небытии несколько сотен лет, нашли друг друга. Было бы, скажу прямо, неплохо, потому что второй вариант вызывал на спине холодные мурашки. Несколько минут я сидел, любуясь фонтаном и искрящимися в воздухе брызгами и прикидывая, насколько серьезным может быть такая связь. В целом, на анамнез заболевание ложилось хорошо, но, все-таки, надо было убедиться и исключить, так сказать, патологии. Я прикрыл глаза, погружаясь в транс, и тщательно исследуя собственный контур. Вроде бы все хорошо, пятен нет, очагов странных тоже не наблюдаю, однако Лиза же увидела во мне то, чего не замечал старый добрый Илья. Но на сердце чуть отлегло. Больше всего я опасался того, что организм начал отторжение перенесенной в него энергетической сущности. Да, сигнатура у меня да и у меня после, идентичные, да, носитель тот же, то есть я, но все же был небольшой риск того, что совмещение моего сознания из будущего и сознания из настоящего не пройдет гладко, что молодой мозг начнет отторгать чуждую информацию, отторгать часть меня, прошедшую через века и вернувшуюся, освобождать память, пока я не забуду все, что знал до переноса. Однако, слава всему хорошему, теория не подтвердилась. Я почти полчаса тщательно сканировал контур в районе головы, изучая всевозможные наведения и трансформации. Все четко. Полная гармония и симбиоз. Значит, все-таки, гормоны и душа. Вот ведь как оно бывает. Думаешь, что ты тварь дрожащая, а на самом деле просто чего-то в организме не хватает. Или, наоборот, слишком много. Гормоны — это вам не шутки юмора. Они не только на жажду размножаться влияют. Мда, заглушить их? Ну, нет, спасибо. Вдруг еще чего заглушу? Спасибо, серого мира накушался. Жизни нужно радоваться. В жизни нужно гореть и сверкать. В разумных, конечно, пределах. В принципе, биохимия — это хорошо. Если ее понимать, то можно многого добиться. Сталкивался я как-то с демоном, который очень сильно увлекался подобными экспериментами. Работал он круто, обладал огромным войском его обожающим, и дело было не в харизме, а в химии. Но в итоге создал экстракт, от запаха которого сам избрендил. А так как силой он не был обделен, то несколько недель в своем безумном состоянии сначала жрал собственных слуг, а потом создавал большие проблемы соседям, пока те не собрались вместе и не прикончили бедолагу. Ведь один раз понюхал, а организм сломал. Кто там говорил? Один раз не этот самый, этот самый. Поверьте, не стоит недооценивать собственные химические процессы. Ладно, раз уже забрался в медитацию, то можно и каналами заняться, чего два раза в нее ходить. Вообще, есть ощущение, что при хорошей подпитке я могу легко взять ремесленника. Сколько зон для этого нужно закрыть? Поблизости простых сопряжений не наблюдалось, кроме двух учебных. Серебро и золото тоже учебные. Можно сунуться в платину. Только вот там я и останусь, с текущим уровнем подготовки. Девчонками рисковать не хочу, помощников здесь у меня пока не наблюдается. Впрочем, я медленно вышел из медитации, обнаружив, что за соседней скамейкой сидит влюбленная парочка. Девушка смотрела на парня завороженно, пока тот рассказывал ей о том, как кто-то что-то бороздит в каких-то просторах. Мальчик был в мечтах, девочка была в мальчике. Типичная история. Ладно, ребята заняты и по сторонам не смотрят. Я осторожно сунул руку в пространственный карман, и вскоре уже держал на ладони вещичку от Анфисы. Два колечка телепортатора. Моя персональная ядерная бомба. Вот только где бы мне найти напарника для этой работы? Я огляделся, словно вот-вот увижу подходящую кандидатуру. Эх, если бы. Здесь нужен определенный типаж, которого в школе не найдешь, если, правда, не брать в учет службу безопасности. Но пока отложим. Я медленно поднялся со скамейки и зашагал к своему корпусу. Лекция Лизы из моей головы еще не выветрилась, и я клятвенно сам себе пообещал больше не следовать зову химических процессов. Даже пальцы втайне не скрещивал, так что вполне честен был перед собой. Неприятно, что я сам этого не увидел, конечно, и вдвойне неприятно, что на проблему мне указала девушка, снимающая на телефон наемных убийц. Ладно, пустое. Настраиваемся на конструктивный лад. Я ведь не должен никому ничего доказывать. У меня своя цель, и к ней надо идти. Пусть остальные идут к своим. Однако, при всем при этом, оставлять поступок маркиза без наказания я не собирался. И тут дело совсем не в гормонах. Кто пытался убить тебя один раз, попытается сделать это снова. Рошинов переступил черту. Вызвать его на дуэль я не мог, убить напрямую тоже. Но урок преподать надо. Урок, который не запрет меня на каменоломнях Самарканда, и который достигнет пункта назначения. Когда я вернулся в свою комнату, то застал там читающую княгиню. Призрак встретила меня с надутым видом и демонстративно закрылась книгой. Так, значит, тоже в курсе моих приключений. Может быть, даже, обсудила их с Лизой. Кругом заговор. Почему я, победивший пожирателя миров, чувствую себя нашкодившим котенком? Фу, пропасть. Назло сейчас что-нибудь сделаю. Это я или гормоны, интересно, говорю, довели меня девчонки. Рурупи смотрел что-то в чулане, и пол перед ним был усыпан мятыми упаковками от шоколадных батончиков. Вот демоненок бы полжизни отдал бы за то, чтобы увидеть мою драку. Наскоро перекусив лапшой быстрого приготовления, заблаговременно купленной в харчевне тетушки Бо столового корпуса, и по-прежнему старательно игнорируемой княгиней, я сел перед кроватью в позе лотоса и приступил к воплощению части своего плана, несложного совершенно. Пункт первый. Мне нужны гремлины, мелкие серые ушастые твари, способные вывести из строя любую технику. В прямом бою создания откровенно никчемные, но сил на воплощение требуют порядочно. Пару раз использовал их в борьбе с первой церковью. Да, они надежно выбивали защищенные генераторы излучения или же тяжелую технику святош, но и требовалось их на каждую порядочно. Короче, это диверсанты, а не ударная сила. Гремлинов я специально создавал из простой эссенции, которую отследить не смогут. Ушло ее порядочно, конечно. Десятка три бронемиков бы смог за это сделать, но относительно доступного океана даже ведро лишь капля. За пару часов медитации мне удалось воплотить троих специалистов по борьбе с аппаратурой. Веслоухие скрипучие твари все норовили подраться друг с другом, а один из них странно поглядывал на планшет Рурупи, отчего демоненок ощерился совершенно по-собачьи и прикрыл драгоценный аппарат мохнатым тельцем. Гремлина такая реакция, несомненно, впечатлила, и он отошел подальше, однако на технику все равно косился с интересом. Да, у них к этому есть тяга. Ладно, вопрос с камерами эти ребята решат очень просто. Когда будет надо, мир поглотит тьма, и вместе с ней в покой Рошинов придет не обворожительная мадам, или что там маркиз предпочитает, а Ильюшка прожорливое брюшко. Проблема в том, что я легко доберусь до Никитки, легко с ним разберусь, не будучи обмазанной нуль магией, но что дальше? Опять возняться законом и властями? Мне нужно алиби. В тот момент, когда Рошинов будет страдать, Илья Артемьев должен быть чист пред глазами окружающих. И тут я упирался в ранг подмастерья. Сейчас то, что хорошо подошло бы, мне не было доступным. На ремесленнике каналы окрепнут, и я смогу провернуть то, что нужно. А сейчас возможный максимум это иллюзия, которую отследят по сигнатурам. Интересно, в том туалете, без которого любая история такого рода и не история вовсе, кто-нибудь сканировал сигнатуры М. Судя по зайцу и волку, что меня навещали, это было как жаропонижающее покойнику. Все знают, но нет тела, нет дела.